Глава вторая. «Хай Гитлер!» — сдержанно приветствовал Скорцени бригаденфюрера Кранки, выполнявшего теперь обязанности адъютанта и личного секретаря Гиммлера. «Доложите рейхсфюреру, что я прибыл по его приказанию». «Рейхсфюрер знает и просил подождать», — опустил Кранки глаза на кипу каких-то бумаг. «Как долго это может длиться?» «В приемной господина рейхсфюрера СС это всегда длится долго», — невозмутимо просветил его адъютант. В СД ни для кого не оставалось тайной, как Кранки, этот несостоявшийся диверсант, получивший генеральский чин, несмотря на несколько бездарно проваленных операций, по-черному завидовал Скорцени. Но как же болезненно, в какой тоске и безнадежности это проявлялось! Правда, к чести бригаденфюрера, до сих пор зависть эта не сопровождалась жаждой мести. Он как бы не замечал Скорцени, в упор не замечая при этом и его достоинств, его подвигов. Может быть, только потому, что завистников оказалось слишком много, он, первый диверсант Рейха, все еще ходит в майорах СС. Но что поделаешь, смиряться с придворными завистниками всегда было уделом героев нации. «Ждать действительно придется долго», — едва заметно улыбнулся генерал СС улыбкой слуги, которому приказано вежливо унизить гостя томительным ожиданием в прихожей или вовсе выставить за дверь. «И с чем это связано?» — суховато поинтересовался Скорцени. «Видите ли, у рейхсфюрера сейчас находится генерал Власов». «Простите», — поморщился обер-диверсант Рейха, которого даже фюрер теперь не решался надолго задерживать в своей приемной. «Я сказал, что рейхсфюрер принимает русского генерал-лейтенанта Власова», высокомерно объяснил непонятливому диверсанту адъютант Гиммлера, «бывшего командующего какой-то из разгромленных нами советских армий». Скорцени ошалело промычал что-то нечленораздельное и удивленно повертел головой, словно пытался вернуть себе утраченную ясность сознания. «Да-да», — вежливо добивал его бригаденфюрер, «того самого красного генерала, предавшего свою армию и вместе с поварихой сбежавшего к врагу. Какая мразь!» «Очень точное определение. Лично я не стал бы принимать его, Скорцени», теперь уже доверительно сообщил адъютант, почувствовав в нем единомышленника. «Понимаю, рейхсфюрер вынужден исходить из высших интересов империи. Тем не менее, лично я принимать бы его не стал». «Почему бы вам так прямо и не заявить об этом рейхсфюреру, господин адъютант?» осадил его начальник диверсионного отдела Главного управления Имперской службы безопасности. «Очевидно, вы не так поняли меня», — растерянно уставился на него Кранки. «Это я к тому, что понимаю всю обязательность решения своего шефа». Скорцени спокойно выдержал вопросительный взгляд генерала, снисходительно ответил на него многозначительной паузой и лишь затем примирительно произнес. «Значит, рейхсфюрер все же вызвал к себе этого русского генерала Власова. Любопытно, любопытно. Думаю, что вскоре для моих парней появится много интересной работы». «В России диверсантам работы всегда хватало. Уж мы-то с вами, Скорцени, не понимаем это, как никто другой», не кстати намекнул на свое причастие к диверсионному братству несостоявшийся обер-диверсант Рейха и сразу же благодушно добавил: «Если учесть, что этот русский только что вошел, томиться вам выпадет еще минут 20, поэтому советую присесть». Однако Скорцени не спешил воспользоваться его приглашением, тем более, что сообщение Кранки сразу же породило массу вопросов, которые высшему почину благоразумнее было бы задавать стоя. «Я понимаю, господин бригаденфюрер, что это не столь важно. Но все же, вы не в курсе, Власов сам попросился на прием. Или, как я уже предположил, был вызван?» «Это действительно не имеет особого значения», — откинулся в кресле адъютант. «Но могу сообщить, рейхсфюрер приказал мне срочно выловить этого красного. Поморщившись, Кранки насмешливо взглянул на дверь кабинета. «Разыскать и пригласить!» — так было сказано. «Поверьте, это оказалось непросто. Наверное, потому что искать вы его пытались в лагерях военнопленных». «В каких еще лагерях, Скорцени?» — заговорщицки ухмыльнулся бригаденфюрер. «Этот русский генерал давно забыл, что такое лагерь и похлебка военнопленного». «Вот видите, как давно я не интересовался этим проходимцем», — нашелся Скорцени. «Пришлось даже прибегнуть к помощи другого русского генерала, только уже белого, красного. Хорошо еще, что мы с ним давно знакомы. Если говорить о русских, штурмбанфюрер, то я вообще в принципе им не доверяю», — вскинул Кранки свой отвисший, раскачивающийся из стороны в сторону, словно опустевший бурдюк подбородок. «Каким бы образом они ни очутились в Германии? Я и не представляю себе иного отношения к ним». «Но все же нужно отдать должное этому Беляку. В отличие от Власова, генерал Петр Краснов сражался против большевиков еще в их русскую гражданскую и сражается сейчас. Словом, с помощью Краснова мне удалось разыскать Власова в загородном доме, принадлежащем теперь племяннику генерала, полковнику Семену Краснову, тоже в прошлом офицеру Белой армии». Примечание. Семен Краснов, белогвардейский офицер, был назначен германскими властями начальником штаба Главного управления казачьих войск и произведен в генерал-майоры. Награжден 3 германскими орденами. В январе 1947 года военной коллегией Верховного суда СССР приговорен к смертной казни через повешение и казнен. Конец примечания. «Да вы, оказывается, прекрасно осведомлены в делах русских, господин бригаденфюрер. Подготовка достойная истинного разведчика». Кранке что-то ответил, однако Скорцени просто-напросто не расслышал его слов. Извинившись, он опустился в кресло в конце приемной и тотчас же углубился в размышления. А подумать было над чем. Вызов генерал-лейтенанта Власова пришелся на то же время, на которое был приглашен он. Случайность? Даже если случайность, то в умовыводах офицера службы безопасности ее следовало исключить. Слишком уж непрофессионально это выглядело, сводить такое стечение обстоятельств к случайности, не пытаясь извлечь из него никакой версии. А версия могла быть только одна. Русского генерала Гиммлер вызвал в связи с игрой, затеянной недавно некоторыми чинами СС и СД, с русским генералом-перебежчиком, чье положение на затворках высшего света рейха, как и его дальнейшая судьба, вызывают сейчас немало споров и всяческих служебных разногласий. И чем сложнее становилось положение на Восточном фронте, тем разительнее и принципиальнее становились эти разногласия. Скорцени знал, что в беседах с фюрером Гиммлер уже несколько раз мужественно пытался обсуждать вопросы использования русского генерала для формирования по-настоящему боеспособных частей русской освободительной армии, но каждый раз взгляды их на роль и положение Власова в рейхе, как и на роль возглавляемого им нового, в отличие от белогвардейского русского освободительного движения, расходились. Другое дело, что расхождения эти благоразумно затушевывались, прежде всего самим Гиммлером. И все же, вопреки упорству Гитлера, рейхсфюрер СС склонен был поддерживать идею начальника генерального штаба вермахта генерал-полковника Гальдера. Конечно, отношения с фюрером у начальника генштаба были крайне осложнены разногласиями по поводу киевской операции, поскольку в свое время Гальдер решительно выступал против смещения центра военных действий на юг, требуя сконцентрировать наступательную мощь вермахта на московском направлении. Примечание. Время, а также военные историки и теоретики убедительно доказывают, что генерал Гальдер был прав, Стремление Гитлера во что бы то ни стало подкрепить военно-политический престиж Рейха взятием столицы Украины в ущерб наступательному порыву на Москву стало одной из его роковых ошибок. Конец примечания. Но даже в этой ситуации генерал-полковник первым попытался убедить вождя Рейха, что Власова следует использовать не как пленного, а как союзника, способного сформировать и возглавить русские воинские части. Поначалу это вызвало неудовольствие не только у фюрера, но и у Геринга, Бормана, не говоря уже о министре по делам восточных территорий Розенберге. Они все взбунтовались тогда против начальника генштаба, усматривая в его намерениях чуть ли не предательство интересов Рейха. Гальдер, похоже, первый оценил шансы, которые открывались перед немецкой пропагандой в связи с появлением в Германии Власова. Как только бывший командующий второй ударной армией русских заявил, что намерен бороться против коммунистов за восстановление русского государства и освобождение всех народов России, Гальдер немедленно позаботился, чтобы генерала перевели в Берлин и пусть даже с содержанием в лагере пристроили при Верховном командовании вооруженных сил. Мало того, он позволил Власову создать свой собственный штаб, с помощью которого он мог бы вести пропаганду среди советских пленных эмигрантов и восточных рабочих. Гальдер, конечно, отчаянный человек, поскольку лишь самоубийца после очередной стычки с фюрером мог решиться заявить: «Я буду противоречить Гитлеру до тех пор, пока он меня не уволит, так как разумными аргументами убедить его уже невозможно». Когда эта фраза стала известна в Главном управлении имперской безопасности, кое-кому из его чинов казалось, что над генеральным штабом вот-вот разверзнется небо. Скорцени тогда еще не был сотрудником Главного управления. Однако аборигены утверждали, что в его стенах уже даже был заготовлен ордер на арест генерал-полковника. Так что до сих пор никто не может понять, почему фюрер не решился хотя бы на то, чтобы отправить Гальдера в отставку. Риск, которому подвергался начальник генштаба, был тем более велик, что сам Гиммлер в то время тоже и мысли не допускал о том, чтобы рассматривать Власова в качестве союзника, да еще и доверять ему формирование каких-либо воинских частей. Для рейхсфюрера он по-прежнему оставался ничтожным русским человеком низшей расы, а посему, иначе как русской свиньей и генералом-предателем, Власова он в то время не называл. А когда Гальдер неосмотрительно предложил ему хоть на пару минут встретиться с Власовым, Гиммлер плеснул на него свинцом своих очков и презрительно спросил: «С этой русской свиньей и вы, генерал, предлагаете это мне?» Но так было раньше. С тех пор ситуация изменилась. В мире, на фронтах, в Берлине. Теперь, когда из союзников, способных хоть в какой-то степени противостоять русским, у Германии осталась только Венгрия, самое время было вспомнить о русской свинье и генерале-предателе, покаяться в своих прегрешениях перед ним и основательно вспомнить. До покаяния дело, естественно, не дошло. И все же, если русские умеют драться по ту сторону фронта, то почему бы не испытать их на храбрость и умение поэту? А время для Германии такое, что приходится радоваться каждой новой сотне штыков, независимо от того, в чьих они руках, лишь бы направлены были на восток. Тем более, что еще в 1942 году Гальдер учредил для Власова специальное звание «генерал добровольческих соединений». Правда, никто до сих пор так и не понял, то ли это действительно был какой-то новый, никем в ставке фюрера неутвержденный чин, то ли какая-то странная должность, но учредил, и Власов извлекал из этого признания все, что мог. Задумавшись, Скорцени не обратил особого внимания на то, что вызванный звонком адъютант Гиммлера исчез за дверью кабинета и, пробыв там несколько мгновений, снова появился. «Рейхсфюрер СС просит вас зайти, штурмбанфюрер». «Значит, все-таки Власов», — — неспешно поднялся Скорцени. «Жаль, что, увлекшись воспоминаниями о Гальдере, ты не прокрутил в памяти последние события, связанные с теперь уже милой душе Гиммлера русской свиньей».